Часть 22. Андрей. Юля лежит на животе. Ее глаза закрыты, губы блаженно улыбаются. Самая вкусная филейная часть лягушки аппетитно оттопырена, и на ней по-хозяйски расположилась моя лапа. Я утыкаюсь лицом в ее темные шелковистые волосы и делаю глубокий вдох. Они пахнут просто сказочно, как цветы на солнечном лугу посреди дремучего леса. «Это было невероятно», — шепчет моя лягушечка, повернувшись лицом. Ее глаза по-прежнему закрыты. Я не могу удержаться и касаюсь языком уголка ее губ. Она вздрагивает. По ее телу проходит волна дрожи, последствия только что пережитых экстазов. «Ты просто космос», — выдыхает она. «Меня распирает от гордости. Да, я такой. Космический. Сегодня я превзошел сам себя» и готов принимать заслуженные аплодисменты. «Это потому, что ты самая прекрасная царевна-лягушка во всей Вселенной». Юлька улыбается. «Никогда раньше», — начинает она, и открывает глаза. Она растерянно моргает, как будто только что пришла в себя. Смущенно улыбается и отводит взгляд. Ей как будто неловко за излишнюю откровенность. И она поворачивается ко мне спиной. «Что ж, я не против, я всеми палубами ледокола за. Вот только Юлька какая-то подозрительно притихшая, а ощущение неловкости как будто нарастает. Такое бывает, когда переспишь с малознакомым человеком. Например, снимешь девчонку в клубе, притащишь ее домой, у вас страсть и все дела, а утром не хочется смотреть ей в глаза. Но у нас-то все не так. Мы с лягушкой знакомы уже второй день, а по ощущениям целую вечность». Причем это ощущение возникло у меня через час после знакомства. «Значит, я лучше всех?» Пытаюсь я вернуть предыдущее настроение Юльки. Она же не договорила свой последний комплимент. «Ну, вроде того», — бурчит она, уткнувшись куда-то в подушку. И добавляет. «Почти». «Почти?» «Если не считать одного дровосека». «Кого?» «Или лесника?» «А может, просто дикаря из джунглей?» «Да она прикалывается». «Я лучше всех», — она сама только что это шептала. «Да я шучу», — смеется Юлька. «Просто боюсь, что зазнаешься». «Уф», — она шутит. «Лично я могу сказать, что нечто подобное у меня было только однажды. С синеволосой, синеглазой Мальвиной, совершенно безбашенной девчонкой, от тоски, по которой я давно излечился. Не знаю, с чего я ее вообще сейчас вспоминаю. Это дурной тон, кстати, вспоминать бывших в такой момент. Да и не была она моей девушкой. Поэтому бывшей ее трудно назвать. Просто безумная ультрамариновая комета, внезапно влетевшая в мою жизнь и также внезапно из нее исчезнувшая. У Юли, кстати, тоже синие глаза и очень красивые волосы цвета темного шоколада. Длинные, как я люблю. Она такая хрупкая, кажется, ее талию я мог бы обхватить одной рукой. Ее тонкие щиколотки — произведение искусства, а изящные запястья и нежные пальчики созданы для поцелуев. Кстати, у нее есть и другие места, притягивающие мои губы. «Я есть хочу», — внезапно выпаливает эта неземная принцесса. «Точно, мы же собирались на обед. А теперь пойдем на ужин». «Давай не пойдем», — предлагаю я. «В смысле?» — подскакивает на постели Юлька. «У меня ноги трясутся от голода». При этом она зачем-то натягивает на себя простыню. «Мы закажем ужин в номер». «Точно», — выдыхает моя королевишна и снова падает на подушки. «Не надо никуда ходить», — шепчу я ей на ухо. «И одеваться тоже не надо». Я стягиваю с нее простыню. Она не дает. Мы сражаемся за этот кусок ткани. Я побеждаю. «Пусти», — шипит Юлька. «Ни за что, я хочу на тебя смотреть». Она вскакивает и вероломно убегает в ванную, предоставив мне возможность пару секунд полюбоваться восхитительными лягушачьими грудками и попкой. Из ванной она выходит уже в халате. Вот хитрющая лягушенция. А когда я выхожу из ванной, то замечаю, что Юлька с кем-то переписывается в телефоне. Причем делает это так, чтобы я не видел экрана. Во мне ни с того ни с сего просыпается ревность. Я же ничего о ней не знаю. Вдруг у нее кто-то есть. Была у меня одна Мальвина, которая перед исчезновением болтала о муже. Мне хочется прямо сейчас устроить Юльке допрос с пристрастием. Но я понимаю, что с этой царственной лягушечкой нужно действовать тонко и деликатно. «Жарко», — выдыхает она, отбрасывая телефон. «Раздевайся». Я тяну за пояс ее халата. Надо сплит убавить, а вообще сегодня такая жара, что хочется нырнуть головой в сугроб. Ты любишь снег? Я — сложный вопрос. Что в нем сложного? Однажды я провел полгода в полярной экспедиции. Серьезно? Глаза Юльки округляются от удивления. Ты полярник? Нет, я физик по образованию. Занимаюсь измерительными приборами. А та экспедиция? Ну, мне просто нужно было доказать самому себе, что я не сморчок. Доказал? Ну, вроде как да. Сморчок, хихикает Юлька. Странно, что я ей это рассказываю. Вообще не люблю об этом говорить. Но с Юлькой легко быть откровенным. Мне почему-то кажется, что она поймет. Хотя все мои знакомые до сих пор считают, что я тогда рехнулся. А я однажды неслась по лесу на буране, начинает вдохновенно рассказывать Юлька, размахивая руками. На буране? Девчонка не только знает о существовании этого снегохода, да еще и носится на нем. Обалдеть. И что? Спрашиваю я. Зазевалась, не заметила кочку, подлетела на 2 метра. Буран в одну сторону, я в другую. Воткнулась головой в сугроб, торчу из него, ногами болтаю, а ничего сделать не могу. Жесть. Но удержаться от смеха невозможно. Да вообще, я тогда так снега наглоталась, что тоже долго его не любила. Юлька хохочет, запрокидывая голову. Бьет меня по руке. Брыкается, когда я ее щекочу. И показывает язык, когда ей удается от меня увернуться. А потом вдруг, как будто внезапно о чем-то вспомнив, резко замолкает и просто улыбается своей неповторимой солнечной улыбкой. Мы в 2 счета расправляемся с принесенным ужином. При этом мне кажется, что с Юлей что-то не так. Она ведет себя как-то напряженно и неестественно. Еще 10 минут назад она хохотала, брыкалась и показывала язык. А теперь опять строит из себя фифу. Сидит с прямой спиной, чинно пилит ножичком бифштекс. Что началось-то? Но это были еще цветочки. Ягодки начались позже. Я уже не раз замечал, что Юлька косится на свой телефон. Читает сообщение, улыбается, отвечает и прячет его. А тут она мне вдруг заявляет. «Ты, случайно, не собираешься к себе?» «Куда это к себе?» «В свою гостиницу. Ты вообще-то не здесь живешь. «А мне уже кажется, что здесь». «Ты меня прогоняешь?» — поражаюсь я. «Мне нужно побыть одной». «Зачем?» «Ну, блин, просто надо». Я и моргнуть не успеваю, как Юлька заставляет меня одеться и выпихивает за дверь. «Эй, ты чего?» — растерянно лопочу я. «Увидимся вечером», — произносит она. И захлопывает дверь перед моим носом. «Вообще-то уже вечер». А я снова разговариваю с цифрами на двери. Как осел.